Все-таки третья жена и младенец Анатолий. «Окей», — рассеянно отозвалась Маша, и таксист поволок за ней сумку. На втором этаже жила моя лучшая подружка Нинка Свининка. Переехала, наверное, столько лет прошло. Интимно вздохнула Маша и обернулась к таксисту. Тот принялся рассматривать в душе новый вариант жизни, в которой не будет ни жены, ни младенца Анатолия. «Спасибо, с вами было так приятно!» Маша беспомощно улыбнулась. «До свидания!» «Я дома!» — Маша обняла воздух перед собой. Она частенько беседовала сама с собой голосами героев любимых мультфильмов и сейчас повторила ворчливым голосом Винни-Пуха. «Я дома! И где же мои горшки с медом? Почему меня никто не встречает?» Какие могут быть горшки с медом? Что вообще может быть в брошенном 10 лет назад доме? Если только нежить из углов полезет. Пыльная тишина с чуть сладковатым тленным запахом, а вовсе не смех, радость, любовь, запах пирога с яблоками, папин глуховатый голос. Маша порылась в буфете. Там, на полке, за синими с золотом чашками, притулилась кукольная посудка. Розовая с голубой каемочкой чашечка с блюдечком остались от кукольного сервиза. Сервиз подарили Маше на 5-летие, и лет до 10 она ужасно им дорожила. Маша вытащила из сумки маленькую бутылочку, специально прихваченную из самолета для ритуального выпивания на родной кухне, плеснула коньяк в розовую игрушечную чашечку и села у окна. «Ты перестала пить коньяк по утрам?» — спросила Маша себя густым уютным голосом Карлсона из мультфильма и тут же сварливо ответила за Фрекен Бок. «Да, перестала. То есть нет, не перестала». Маша сама не знала, как ей удобнее думать. Приехала она из суеверия поддержать свое, чтобы все было хорошо, или же с ностальгическим визитом. Питер, юность, друзья. А может быть, все же по делу? Дело, она ужасно стеснялась. Маша страстно, до противной дрожи в груди, хотела издать свою книгу. В эмиграции случилось поветрие, вдруг все начали писать. Вспоминали, переосмысливали. Все известные люди давно уже вспомнили все, что желали вспомнить. Теперь о них принялись вспоминать неизвестные, те, кому когда-то привелось постоять рядом. Неизвестные делали вид, что вспоминают об известных, а на самом деле норовили рассказать о себе. Другие письменно излагали информацию о своих семьях. Это называлось «Пишу историю семьи». Простенько и со вкусом. Чтобы увидеть свои опусы напечатанными, на какие только ухищрения не пускались. Историю семьи чаще всего издавали в Америке за свой счет, крошечным тиражом, в 500, к примеру, экземпляров, и весь тираж держали в шкафу в гостиной. Вывешивали тексты в интернете в надежде, что кто-нибудь заинтересуется. Проведав, что издать в России значительно дешевле, вступали в запутанные отношения с частными издательствами и, проклиная жуликов в стране, где все осталось как раньше, заключали с ними невнятные договоры на 1-2 тысячи экземпляров. Поднимали старые советские связи, пытаясь использовать типографии институтов, где когда-то работали. Некоторые застенчиво графоманили рассказы. А потом раз в конверт, два в другой, и перелетными птичками за океан, на родину. Родина же На то и родина-мать, чтобы заинтересоваться душевными движениями своих детей.